полях тает снег, и как будто весна. И опять не могу я заснуть до утра. Отрываю листок и дрожащей рукой я пишу своей дочке домой. Я привезу тебе куклу смехом наполнится дом, и подвяжу твои кудри белым красивым бантом. Я расскажу тебе сказку вместе с тобой. Посмеюсь. Знаю, как плохо без папки. Жди, и я скоро вернусь. А грачи под лесы беспричинно галдят, и весеннее солнце не греет. Я бы мог тебе, дочка, про все рассказать, но зачем тебе знать про все это? Я привезу тебе куклу смехом наполнится дом, и подвяжу твои кудри белым красивым бантом. Прав в этой жизни, а кто виноват? Рассудить может только Всевышний. И дрожащей рукой продолжаю писать своей дочке открытки и письма. Я привезу тебе куклу смехом наполнится дом, и подвяжу твои кудри белым красивым бантом. Я расскажу тебе сказку вместе с тобой. Посмеюсь. Знаю, как плохо без папки. Жди, и я скоро вернусь.